Вид у нее был слегка ошарашенный. «А что это значит?» — спросила вернувшаяся из прихожей Маша. «Он всегда такой?» «Он первый раз в жизни такой», — пробормотала Александра. «Санька, ты просто больная, он же классный!» — завопила Лада. «Кажется, на этот раз мы не промахнулись. Как это ни странно!» «Что ты несешь?» — перебила ее Александра. «Слушать тошно». «Я даже готова ему простить, что он называет тебя Алекс», — торжественно объявила Лада. «Мань, а теперь садись и говори, в чем дело? Зачем ты его выставила?» «Девочки», — сказала Маша, — «вчера какие-то бандиты изрезали мне пальто и велели никуда не ходить. А сегодня утром в почтовом ящике я нашла письмо». «Господи Иисусе, какое еще письмо?» — испуганно спросила Александра. «От кого?» «От Вишнепольского», — сказала Маша. «Сейчас я вам его покажу». Это было даже не письмо, а коротенькая записочка, нацарапанная на мятом в желтых разводах листочке из школьной тетради в клетку. Листок был свернут военным треугольником. «Маня», — было написано на его внутренней стороне. Александра читала, держа листок близко к слабому свету торшера, а в ухо ей сопела Лада. «Я жив и скоро выберусь. В моем кармане, где беспорядок, ты еще постоянно меня за него ругала. Возьми желтый японский пакет и отправь по адресу. Будь осторожна. Я тебя очень люблю, Иван». «Что это значит?» — потребовала объяснений Лада. «Это его почерк, ты точно знаешь?» Маша кивнула. Александра перечитывала записочку, шевеля губами от усердия. «Господи, он жив!» — сказала она, поднимая глаза. «Мань, он жив!» Она даже взмокла от волнения. «Как она к тебе попала, эта записка?» — спросила Лада, забирая у Александры листок. «Я пошла с ведром к мусоропроводу», — монотонно начала Маша. «Пошла, потому что услышала, как соседи вышли с собакой. Я целый день носа высунуть не смела. А тут услышала их и пошла. Пока я там ковырялась с мусоропроводом, какой-то мужик мимо прошел, я не обратила внимания. Марат прыгал, как ненормальный. Марат — это соседская собака. Я к своей двери подхожу, а в ящике что-то лежит. Вот записка». «А ты точно помнишь, что когда ты выходила, записки не было?» «Ну точно, Лад», — устало сказала Маша. «Конечно, точно. Да и какое это имеет значение?» «Я вытащила письмо, поняла, что оно от Вани, но искать того мужика не побежала, хотя он только что прошел вверх. Следовательно, был еще в подъезде. Я перепугалась. И перепугалась еще больше, когда прочитала это письмо. А те вчерашние, они, выходит, знали, что ты его получишь или уже получила?» — пробормотала потрясенная Александра. «И предупреждали». Лада деловито изучала тетрадный листок. Зачем-то она его понюхала и даже попробовала на зуб. «Мань, у тебя есть еще какие-нибудь записки Вишнепольского?» — спросила она, выплюнув катышек бумаги. «Есть», — сказала Маша. «Он здесь 100 раз какие-то тексты писал». «Неси», — приказала Лада, — «и какую-нибудь лупу или очки». «Какую тебе еще лупу?» — возмутилась Маша. «Тоже нашлась, мисс Марпл. Я тебе говорю, без всякой лупы, это Ваня писал, и мы должны решить, что делать дальше». «А вот сейчас возьмем лупу и решим», — безапелляционно заявила Лада. Александра прекрасно ее понимала. Им было очень страшно. Еще страшнее от того, что предстояло принять решение, от которого, возможно, зависела жизнь Ивана Вишнепольского, знаменитого журналиста, лучшего друга Александры Потаповой и возлюбленного Маши Вершининой. Совершенно неожиданно для себя они попали в эпицентр каких-то непонятных и опасных событий. И теперь нужно было смотреть во все стороны, остерегаясь нападения, ждать подвоха, принимать ответственное решение, соблюдать конспирацию и ни в коем случае не ошибиться. Колоссальная ответственность. И не на кого ее переложить, не с кем ее разделить. Не было рядом с ними сильных и храбрых мужчин, говорящих низкими голосами: «Я все улажу». Уладить все предстояло им самим. Вот только непонятно, как именно можно хоть что-нибудь уладить. Поэтому Ладка разглядывала записку и собиралась сличать почерки. Александра все повторяла про себя. Слава богу, что он жив. А Маша ходила по комнате с сухим и иезуитским блеском в глазах и, кажется, понимала далеко не все, что ей говорили. Пока Латка подковыривала столовым ножом край старой